Глава 7. Понедельник, 6 августа 2001, полдень. Проглотив последний кусок, я решил немного прогуляться. И пожалел об этом, едва покинув заведение Амирама, потому что тут же окунулся в уличное пекло. Детективы обычно стоят под дождем, по их широкополым шляпам и длинным плащам стекают струи дождя. А ты... броди тут в 38-градусную жару с пятнами пота под мышками. Я все-таки дошел до порта, уговаривая себя, что пот — это тоже способ расходовать калории, и минут 15 постоял на уродливом бетонном пирсе, созерцая воду. Беседа с Кравицем не только встревожила меня, но почему-то напомнила мне о безрассудном романе, который был у него с моей сестрой незадолго до ее убийства. Он был женат, а она не замужем. И мне, наверное, следовало выбить ему пару зубов. Но я этого не сделал. Поняв, что эти черные мысли ни к чему меня не приведут, я набрал номер Мубарака. Он обрадовался моему звонку и сказал, что Кравец уже предупредил его. Я спросил, нельзя ли навестить его прямо сейчас. «Я старый пенсионер», — рассмеялся он. «Чем мне еще заниматься?» Он объяснил, как проехать к его дому в районе Хадар-Йосеф. Я пообещал быть у него через 20 минут, но добрался за 10. Если уж везет, то везет во всем. Мубарак жил в маленьком домике на улице Вильнюсской общины, застроенной одним подрядчиком по единому проекту. Когда-то все эти строения были одинаковыми, но годы на каждом прорезали свои морщины. Дом бывшего полицейского — был окружен ухоженным садиком и забором, выкрашенным белой краской. Когда он открыл мне, я обратил внимание, что брюки у него подтянуты высоко, чуть ли не по самую грудь, как иногда делают старики. В остальном он выглядел как обычно. Крупный, с загорелой лысиной и в квадратных очках в металлической оправе, которые придавали ему немного сонный вид. Мы симпатизировали друг другу, но близко никогда не сходились. Возможно, из-за разницы в возрасте и в званиях. Наши отношения вышли за рамки профессиональных единственный раз. Это случилось, когда его жена умирала от лейкемии. У Мубарака не было детей, поэтому весь отдел по очереди дежурил в больнице, чтобы не оставлять его одного. В полиции принято делать подобные вещи. Поэтому, когда ты выходишь из игры, у тебя появляется чувство, что у тебя ампутировали ногу. Или вырезали сердце. В одну из таких ночей мы с ним сидели вдвоем на пожарной лестнице отделения паллиативной медицины, пили кофе из картонных стаканчиков и курили. Из уклончивых ответов врачей было ясно, что его жене осталось совсем недолго, и Мубарак вдруг заговорил о любви. «У вас, молодых, — презрительно сказал он, — каждый день новая любовь. Вы не понимаете, что значит прожить с одной женщиной 40 лет. Знать, что у вас никогда не будет детей, и все-таки оставаться с ней, потому что без нее ты не ты». «Как ты думаешь?» — неожиданно сердито спросил он. «Сколько раз за 40 лет она сказала, что любит меня?» «Сколько? Скажи». Я беспомощно пожал плечами. 3 раза!» — почти выкрикнул он. 1 раз на свадьбе, 2 раз, когда я вернулся с 6-дневной войны, а 3-й — месяц назад, когда мы ехали в больницу. Но мне этого хватало. Потому что любовь не в словах. Она в том, чтобы прожить жизнь вместе. Выплачивать ипотеку и мыть посуду. И, уезжая на конференцию в Германию, помнить, что размер ноги у нее 38,5, и она не любит слишком высокие каблуки. Вот это и есть любовь. Я с ним согласился, и он замолчал, но продолжал сердито сопеть. Через 2 дня она умерла. Он не женился снова, но и не сломался. После траурной шивы вернулся к работе, и через 2 недели все опять начали рассказывать при нем анекдоты. Он продолжал вести расследование в своей методичной и немного нудной манере, которая, как правило, давала результат. Я знал, что вечером получу от Кравица папку со всеми отчетами, но мысли следователя в них не найду. в них содержатся только те данные, которые можно предъявить в суде, предположениям и умозаключениям, а тем более тупиковым версиям там нет места, хотя в них иногда скрываются самые важные детали. «Я завариваю чай. Будешь?» «В такую жару?» «Я ее не чувствую. В доме прохладно». Внутри действительно было прохладно. Домик был небольшой, но очень опрятный. В углу гостиной стоял включенный без звука телевизор. На стене висели полки, уставленные молитвенниками и книгами Торы. Рядом целый шкаф, набитый американскими детективами. Я узнал Кленси и Гришема и несколько томов, на английском, надо же, пера старых мастеров. Рэймонда Чандлера, Дэшела Хэммета, Микки Спилейна. Он перехватил мой взгляд. «В Ираке мы все учились в английских школах», — сказал он. «Не то что вы, невежды Ашкенази. У нас все дети с 6 лет читали по-английски». Я дурашливо отдал ему честь и, чтобы не слишком зазнавался, добавил. «Конечно, вы, иракцы, такие интеллигенты, что постоянно ходите в пижамах, чтобы чуть что лечь в постель и почитать». Вода, наконец, соизволила закипеть. Мы сели за стол друг напротив друга. От чашек с горячим чаем поднимался пар. Я изложил ему всю историю. То, что для него представлялось как дело об исчезновении одного ребенка, вскоре превратилось в расследование серии похищений и убийств, и убийца так и не был пойман. Когда я договорил, Мубарак задумчиво молчал еще несколько минут. Я его не торопил. «Это было ужасное дело», — сказал он наконец. «О нем много писали в газетах. На меня давили, требовали результатов. Но уцепиться мне было не за что. На детской горке во дворе рядом с домом мы обнаружили кровь, но ее было слишком мало, чтобы с уверенностью утверждать, что произошло убийство. Больше мы не нашли ничего. Девочка Дафна исчезла, как сквозь землю провалилась. С другой стороны, в то время мысль о похищении мне даже в голову не пришла. Я думал, что ее убили и закопали в каком-нибудь дворе. Почему ты не думал о похищении?» Ее мать была небогата. Недавняя репатриантка из Южной Африки. Родственников в Израиле нет. Купила дом в ипотеку с господдержкой. Жила на зарплату. Кроме того, не было требования выкупа. Ни по почте, ни по телефону. А что, если это был какой-нибудь психопат? Я работал в этом направлении. Но был один элемент, который не укладывался в эту схему. Какой? Они жили в Машаве Генатон. Это маленькое поселение с единственной подъездной дорогой. В то утро трое рабочих прокладывали там канализацию. По их словам, в Машав никто не въезжал. Может быть, он приехал до того, как они пришли. Все может быть. Но это маловероятно. Они работали с 6:30 утра. Если бы поблизости крутился чужак, на него сразу обратили бы внимание. Машав — это совсем небольшая деревня. В таких любой незнакомец на виду. Машав окружен полями? Да. Но в августе на легковушке через них не проехать. И я с трудом представляю себе, чтобы кто-то мог донести девочку на руках до лода и остаться незамеченным. Иначе говоря, ты предположил, что это сделал кто-то из жителей Машава. Это было бы самое правдоподобное объяснение. Но я не нашел среди них ни одного человека, который в прошлом был бы замешан в преступлениях на сексуальной почве. Я допросил почти всех мужчин Машава, и каждый был искренне обеспокоен за собственных детей. А что насчет матери? В смысле? Ну, знаешь, как бывает. Одинокая женщина, денежные проблемы. Дочь в том возрасте, когда дети начинают изводить родителей. Может, это она ее убила? Он задумался над ответом, но когда заговорил, в его тоне звучала категоричность. Это не она. Теоретически такое возможно, но видел бы ты ее. Она была сломлена горем, с ума сходила от боли и тревоги. Я в какой-то момент даже хотела направить ее в больницу. Мы с минуту помолчали, а потом, как сговорившись, дружно подняли чашки и допили их содержимое. Мубараку я верил. Следователю на месте происшествия всегда виднее, чем всяким умникам, читающим задним числом бумажки. Как любой детектив, он знал, что в большинстве случаев убийцу следует искать в ближайшем окружении жертвы. Если он вычеркнул мать из списка подозреваемых, скорее всего, он прав, что не отменяло необходимости с ней побеседовать. «Ты помнишь, как ее зовут?» «Да. Аталия. Аталия Айзнер».